Минут пять двигались без помех, но внезапно впереди блеснула вспышка, и автоматная очередь прошла прямо над головами. В ответ полыхнуло пламя, разрывные пули веером ушли в темноту. Там что-то упало, вновь ударила очередь, но еще один залп скосил невидимого врага. Свет фонарей упал на корчившиеся на полу окровавленные тела в пятнистой униформе. У кого-то не выдержали нервы, и очередь ударила прямо в грудь одному из недобитых. Во все стороны брызнули сгустки темной крови. Разрывные пули разнесли грудную клетку, оторванная верхняя часть тела откатилась в сторону. Но разорванный пополам труп продолжал судорожно дергаться. Впереди уже блеснул свет. Зал с тремя дверями был рядом. Но тут из-за каменных стен стали медленно выползать стальные створки ворот. Они ползли неуверенно, рывками и вскоре остановились, так и не сомкнувшись. До ворот оставалось не больше 10 шагов, когда шедший впереди Глебов предостерегающе поднял руку. Отряд остановился, и в ту же секунду из-за полузакрытой стальной створки вылетел ребристый корпус гранаты. Ухтомский за долю секунды успел представить, что может наделать взрыв в узком тоннеле. Граната была осколочная, из тех, что рекомендуется использовать только из укрытия. Он упал ничком прямо перед замершей ребристой смертью. Схватил корпус гранаты, показавшийся холодным, словно лед, и швырнул обратно, прямо за одной из стальных створок. По тоннелю прогрохотало, послышался свист осколков, врезавшихся в каменные стены. Из-за полузакрытых ворот вылетели окровавленные клочья зеленой ткани. Ухтомский встал, чуть пошатываясь, поднял автомат и глубоко вздохнул. «Вперед!» — услыхал он голос Глебова. Виктор на мгновение замешкался и тронулся с места только тогда, когда первые спецназовцы уже ворвались в зал. Анг осторожно тронул его за плечо, но князь покачал головой и шагнул вслед за остальными. «Пусто!» — заметил Алексей с любопытством, осматриваясь. Томский тоже огляделся, решив, что летчик не совсем прав. У самых ворот кровавая лужа обозначила того, кто пытался кинуть гранату. Еще одно тело в пятнистом комбинезоне лежало посреди зала. «Ушли!» — в голосе Глебова звучала досада. «Проверьте!» Это относилось к стальным дверям. Один из спецназовцев заглянул за одну из них и тут же отпрянул. «Там!» — он не договорил и молча указал на полуоткрытую дверь. Уже через несколько секунд ботинки вошедших были забрызганы темной, резко пахнущей кровью. Тела лежали всюду. Некоторые продолжали конвульсивно содрогаться. Мертвый погасший пульт был наискось прошит автоматной очередью. «Наш!» — негромко сказал кто-то, указывая на застывшее неподалеку от пульта тело в темно-зеленом комбинезоне. Погибший лежал в странной позе, согнувшись и держа сжатые руки у сердца. Ухтомский взглянул на тело и сразу, даже не видя лица, узнал того, кто нашел смерть в этом страшном месте. Руки Мика, сжимавшие рукоять ножа, едва удалось оторвать и развести вдоль тела. Стоявшие рядом удивленно переглянулись. В грудь Плотникова был глубоко всажен егерский клинок. Ухтомский, все еще надеясь на чудо, пощупал запястье, но тут же отпустил холодную, уже начавшую коченить руку. Он заглянул в лицо Мика и невольно вздрогнул. Искаженные, неузнаваемые черты говорили о мучительной агонии. И только широко раскрытые глаза были удивительно чисты и спокойны. Спецназовцы обыскивали соседние помещения, а Виктор все еще стоял у тела Плотникова. Губы беззвучно шевелились. Штабс-капитан читал молитву. Внезапно он почувствовал, как кто-то осторожно прикасается к плечу. Виктор обернулся и видел растерянного Алексея. Летчик пытался что-то сказать, но каждый раз нерешительно замолкал. «Вы...» «Кажется, капитан Ухтомский», — наконец проговорил он. Виктор молча кивнул, и Алексей указал куда-то в сторону двери. «Лунин?» — понял Ухтомский, не дожидаясь ответа, бросился из залитой крови комнаты. Кирюс лежал на спине, глаза его были закрыты, лицо побледнело, покрылось трупной желтизной. Один из офицеров держал Николая за руку, тщетно пытаясь нащупать пульс. «Не надо!» — негромко произнес полковник Глебов, стоявший рядом. «К сожалению, ясно». «Он не ранен, товарищ полковник», — растерянно произнес тот, — «только на плече какой-то след». «Пошли», — распорядился Глебов, — «там есть третья дверь». С спецназовцы вышли из комнаты. Возле тела остались четверо. Хлебов, Ухтомский и Тхары. «Останетесь здесь с ними, полковник кивнул на Анха и Алхаста. У них нет оружия. Да и хватит с вас». Ухтомский дисциплинированно смолчал. В другой ситуации он, может быть, и возразил бы старшему по званию. Но сейчас штабс-капитан был слишком подавлен. «Дальше у них энергетическая установка», — продолжал Глебов. «Где-то там должен быть эскантер». «Эх, послали мальчишку». Он скривился, покачал головой и вышел. «Асхары ушли», — негромко проговорил Хаст. «Поглядим». Он склонился над Келюсом и осторожно провел рукой над безжизненным лицом. Анг присел рядом. «Но ведь пульса-то нет», — вздохнул Томский. «Оставьте, господа». «Не спешите, Гекхен», — возразил Хаст и стал расстегивать пуговицы лунинского комбинезона. «Пульс есть, но очень медленный». «Есть?» — обрадовался Виктор, но тут же осекся. «То есть как это медленный?» «Надо послушать сердце». Внезапно он замер и быстро указал на что-то Анху. «Мвери», — прошептал тот. «Эрвом Вери, Гекхен Гелхелта». «Гекхен Гелхелта», — тихо повторил Хаст. «Что такое, господа?» Виктор уже успел заметить то, что поразил Атхара. Небольшой кружок, шестеренку на груди у Келюса. Он удивился, что такой интеллигентный человек, как Лунин, ходил с татуировкой, но объяснил это неведомыми ему традициями правнуков. «Знак Хела», — повторил Хаст по-русски. «То есть?» — Виктор внимательно осмотрел четкий рисунок. «Высокое небо жестоко карает тхаров», — покачал головой сын Вара. «Мы не уберегли посланного нам Эннор-Гекхена, а теперь теряем того, кого он оставил нам, носителя знака». «Объяснитесь, господин Хаст», — рассердился князь, — «бог с ним, с этим знаком, что с Николаем?» Алхаст не ответил и резко провел рукой над самым лицом Лунина. Веки Келюса дрогнули и медленно открылись. Томский взглянул ему в глаза и тут же отпрянул. Он не узнал Николая. Взгляд того, кто лежал перед ним, был незнаком и страшен. «Можете поговорить с ним, Гекхен?» Алхаст отошел в сторону. Превозмогая страх, Виктор присел на корточки и волнуясь проговорил. «Николай, это я, Ухтомский, вы меня узнаете?» «Да». Голос был тоже незнакомый, хриплый. «Виктор, узнаю». Глебов ошибся. Нарак Цемпо ушел другим ходом. В этой комнате лист напротив двери. «Господи», — пробормотал Ухтомский, — «да помогите же кто-нибудь!» «Успокойтесь, Гекхен!» Алхаст провел рукой над лицом Николая, и оно сразу же стало спокойным и тихим. «Пусть отдохнет. Потом мы постараемся ему помочь». «Да, конечно!» Ухтомский встал и растерянно огляделся. «Сейчас, господа, минутку!» Он немного постоял, собираясь силами, а затем решительно тряхнул головой, в глазах зажгли злые огоньки. «Шел, значит!» «Не уйдет, Николай!» «Клянусь!» Виктор подошел к закрывающему стену листу и постучал. Ему ответило глухое эхо. Князь хмыкнул, что из силы дернул за край, но лист даже не шелохнулся. «Гранату бы!» — Ухтомский огляделся, покачал головой. «А лучше бы связку». «Не надо, Гекхен!» Анг расстегнул верхние пуговицы комбинезона, легко взмахнул руками, как бы пробуя их гибкость, и ухватился за края металлического листа. Ухтомскому на мгновение почудилось, что тхар стал выше ростом на целую голову, а вместо рук мелькнули страшные когтистые лапы. Послышался треск отдираемого металла. Виктор невольно протер глаза и облегченно вздохнул. Анг снова стал прежним. Лишь комбинезон на плечах треснул. Металлическая пластина каким-то чудом оказалась в его руках. Тхар легким движением отбросил ее в сторону и отступил. «Однако», — пробормотал Виктор. В стене темнело отверстие, откуда несло холодом и сыростью. Князь поправил автомат, пересчитал запасные рожки и поглядел на безоружных тхаров. «Не беспокойтесь, Гекхен», — понял его Алхаст, — «у нас свое оружие». «Хорошо, пошли. Я первый». Проход был узок, своды смыкались над самой головой, и временами тхарам приходилось наклоняться. Виктор быстро шел впереди, держа автомат наготове. К счастью, темнота не была полной. Проход освещался небольшими тусклыми лампами. Пару раз все трое останавливались и прислушивались, но даже чуткие тхары поначалу не могли ничего разобрать. «Ярты далеко», — заметил наконец Лхаст. «След слабый. Они спешат, Гекхен, но что-то тут не так». «Засада», — нахмурился Ухтомский. «Черт, тоннель узкий». «Это не ярты», — в голосе Анха Виктор уловил растерянность. «Здесь есть еще кто-то». Минут через 10 тоннель стал расширяться. Лампы попадались теперь чаще, в затхлом сыром воздухе повеяла свежесть. Но тхары совсем не обрадовались тому, что можно выпрямиться в полный рост. Они стали то и дело останавливаться, пока, наконец, удивленный Ухтомский не потребовал объяснений. «Дальше нельзя, Гекхен», — вздохнул Хаст. «Даже тхаром». Он замолчал и отвернулся. Князь пожал плечами и посмотрел на Анха. Тот отвел взгляд. «Мы все погибнем, Гекхен, и погибнем зря. Надо возвращаться». «Я ходил в штыковую на пулеметы», — сухо ответил Ухтомский. «Там, откуда мы пришли, лежат Михаил и Николай. Можете возвращаться, господа». «Хорошо, Гекхен, мы согласны погибнуть вместе с потомком Ранхая». Ухтомский не ответил и двинулся дальше. Предохранитель был снят, палец лежал на спусковом крючке. Но в тоннеле было по-прежнему тихо. Проход все расширялся, и внезапно впереди блеснул свет. Они стояли у входа в большой круглый зал. Где-то под высокими сводами было прорублено небольшое окошко, сквозь которое сочилось неяркое утреннее солнце. Ухтомский удивленно осмотрелся. То, что он видел, ничем не походило на помещение современной станции. Зал был украшен грубо вырубленными в сером камне приземистыми колоннами. В стенах зияли ниши, а между ними стояли, словно вырастая из камня, странные скульптуры, не похожие ни на людей, ни на животных. Лица или морды имели по три глаза, пасти ширились рядами острых клыков. «Здорово!» — невольно восхитился Виктор. «Эки декаданс!» Дхары молчали. Внезапно Лхаст поднял руку. Анх тоже прислушался, вздрогнул и невольно сделал шаг назад. «Он здесь», — негромко произнес сын Вара. «Нам не уйти». «Кто?» — поразился Ухтомский, сжимая в руках автомат и осторожно водя стволом перед собой. «Господа, что за паника?» «Гуркунг-эр». «Автомат не поможет, Кэкхен». Виктор хотел возразить, но вдруг заметил, что одна из странных скульптур дрогнула. Посыпались камни, по стенам зазмелись тонкие трещины. И низкая приземистая фигура начала отрываться от скалы. Еще ничего не понимая, Ухтомский рывком поднял автомат и нажал на спуск. Огоньки разрывов прошлись по скале, но чудовище уже освободилось из каменного плена и медленно двинулось прямо на тхаров. Глаза его были закрыты, страшная пасть скалилась, словно предвкушая близкую добычу. Еще одна очередь взбила каменную пыль. И тут Виктор увидел, что куски камня начинают отваливаться, а из-под них тускло блеснуло что-то черное, похожее на застывшую смолу. Ухтомский снова нажал на спуск и опустил бесполезное оружие. Пули отскакивали от черной блестящей кожи, не оставляя даже вмятин. Чудище было не выше тхаров, но во много раз крепче, с неправдоподобно широкими плечами, мощными столбами ног и короткими, почти квадратными руками. От Гуркунг-эра несло холодом и могильной сыростью. Ухтомский усмотрелся и вдруг понял, что черная шкура чудовища вовсе не из камня и не из металла, как ему показалось вначале. Она была живой, то и дело подергивалась, по ней пробегали легкие волны, словно тело наполнили тяжелой ртутью. «Куда мне стрелять?» — выдохнул штабс-капитан, всматриваясь в надвигавшуюся смерть. «Не железный же он!» «В глаза, Гекхен», — тихо ответил Хаст. «Но он откроет их только в последний миг». «Гоголя начитались, господа», — дернул щеку Ухтомский, понимая, что надо уходить. Он обернулся и похолодел. Отступать было некуда. Там, где только что темнел проход, темнела ровная поверхность скалы. «Возьмите меч, Гекхен», — внезапно сказал Хаст, протянув Виктору длинный узкий сверток, который все это время держал в руках. «Что бы ни случилось, в руках Гекхена должен быть меч. Это Бхата-Ак.